Здравствуйте! Очень рада приветствовать вас на волнах семейного радио. У микрофона Арина Висолаускас. Сегодня Светлана Перевозчикова продолжает нас знакомить с событиями, которые описаны в книге Берты Шмидт-Эллер «Никакая сила в мире». Никакая сила в мире. К обеду из своей конторы пришел дядя Макс. За стол они сели втроем, так как у тети сегодня был день домохозяйки. Она поднялась наверх из прачечной с раскрасневшимся от работы лицом. Кушая, она похвалила Ирину. «Лиза, у меня на вечер есть 2 билета в цирк. Когда вы управитесь со стиркой?» «Я думаю, мы сходим с тобой». «Как раз сегодня после стирки? Нет, я очень устала». «Ничего. В цирке ты будешь спокойно сидеть без всякого напряжения. Программа очень интересная, так что пойдем. Хаммер с женой тоже идут. Будет смешно, если я скажу, что моя жена занималась стиркой и потом не пришла». «Ну ладно. А когда начало?» 8:00. В 7:30 нам нужно сесть на трамвай у рынка. Представление закончится в 11:00. Можно было бы взять с собой и Ирину, но Хаммер дал мне только 2 билета. Он думал, что она не пойдет с нами. Ирина побледнела, как мел. Неужели это ответ на ее молитву? С 7:30 до 11:30 можно не бояться разоблачения. Если дядя и тетя придут домой поздно, едва ли они станут заглядывать в ее комнату, так что ее исчезновение будет обнаружено лишь рано утром. К тому времени поезд достигнет границы. И тогда... «Что с тобой, девочка? Ты только не обижайся!» «Оставь ее в покое, Макс. На следующей неделе ты поедешь в Тюрингию. Там из тебя сделают настоящего человека, девочка. Ты будешь петь и смеяться», — добродушно заметил дядя. Ирина молчала. На следующей неделе. Кто знает, что принесет с собой следующая неделя? Она принудила себя покушать и была рада, когда обед закончился. Пока Ирина мыла в кухне посуду, фрау Мюллер сказала мужу: «То, что случилось вчера вечером, затронуло Ирину гораздо глубже, чем ты думаешь. Она сказала сегодня, что вместо дома отдыха ей хотелось бы поехать к тете Марте. Надо за ней присматривать. В конце концов, она самостоятельно отправится на запад. Нужно нагнать на нее страху, чтобы она выбросила эти мысли из головы». «Ты думаешь, она рискнет без паспорта перейти границу?» «Возможно, да. Возможно, нет. Этого нельзя знать наверняка. Когда вы будете работать в прачечной, ты можешь рассказать ей о людях, которые были схвачены на границе, и потом сообщить ей, что я очень рассержусь, если это случится. О том, чтобы ее вернуть назад, позаботится Хаммер. Ты можешь сказать ей, что ему подчиняется весь поездной контроль». Поручение мужа тетя Лиза выполнила. Сначала Ирина слушала речи тети с интересом. Для нее было важно услышать название мест, расположенных неподалеку от границы. Итак, одно из мест называется Эльрих. Женщина сегодня утром говорила об Айслебене. Не было ли это указанием для нее? Она все еще не смела надеяться, что все сложится удачно. Все зависело от успеха при первой попытке. Но она даже не представляла себе, каким образом осуществить задуманное. Не была ли ее молитва слишком дерзкой? Разве Бог обязан сделать чудо и расстелить перед ней волшебный ковер-самолет, как в сказке, чтобы перенести ее туда, где она может жить в покое и мире. Но так ведь не бывает. Нужно идти на вокзал, купить билет. Или в Эльрих, или в Вайслебен. Но куда именно? Ты знаешь, сейчас господину Хаммеру подчинен весь контроль железной дороги. В поездах, особенно следующих в сторону границы, находятся контролеры. И если в поезде будет кто-то, желающий тайно сбежать, полиция схватит его. Обычно это люди, которые в чем-то провинились и хотят скрыться. Сдавленным голосом Ирина спросила. Но ведь есть же люди, которые просто хотят кого-то там посетить. «Ага, вот ты о чем мечтаешь», — подумала тетя. Вслух она сказала, «Если кто-то хочет поехать туда, чтобы посетить кого-то, он должен иметь соответствующий паспорт». «А как получают этот паспорт?» «Об этом тебе нужно спросить дядю Макса. Ты имеешь в виду, возможно ли поехать и посетить тетю Марту?» «Да». «Вот что я скажу тебе, дорогая девочка. Сегодня утром я уже говорила, что лучше тебе об этом не думать. Выброси эти мысли из головы. Ты не сможешь выехать туда, пока не станешь совершеннолетней. Дядя Макс не даст тебе своего согласия». «Не хочется знать, почему дядя Макс так против этого». «Ну хорошо, я скажу тебе. Видишь ли, когда твоя мать болела, она разговаривала с ним о тебе. Как быть с тобой, если она умрет? Она считала, что тебе нужно будет переехать к ее сестре, как только наладится нормальное сообщение. В 44-м году это было не так просто. И тогда дядя Макс предложил ей, что возьмет тебя к нам, чтобы ты осталась у нас. На это твоя мать сказала нечто, что его сильно рассердило и что он не может забыть». «Ну тогда он должен быть рад, если я уеду». «Нет, напротив, он хочет, чтобы ты навсегда осталась у нас». «Скажи мне, что моя мама могла сказать, что его так рассердило? Я не могу себе представить, что моя мама сказала что-то плохое». «Нет, ничего плохого там не было. Она сказала, что не в ее власти и не во власти Макса определять твой жизненный путь или что-то в этом роде, и что Бог будет вести тебя и держать в своей руке». Ну и тому подобные речи. Тут дядя Макс заметил, что Бог здесь ни при чем, что жизнь человека определяется обстоятельствами и случайностями, ну и так далее. Ты же знаешь, каким он становится, когда начинают говорить о Боге. И тогда твоя мать ответила. Я хорошо помню, как будто это было вчера, так как при этом она была необыкновенно торжественной и прямо-таки сияющей. Я доверила своего ребенка Богу, и никакая сила в мире не может изменить тот путь, которым Бог будет вести ее. «Моя мама так сказала?» Ирина оторвалась от работы и уставилась на тетю. Тетя только кивнула. «И ты никогда не говорила мне об этом?» «А зачем мне нужно было говорить тебе это?» Ирина приложила обе руки к сердцу, так как казалось, оно хочет выскочить из груди. Ее рука нащупала край письма. Ей хотелось преклонить колено и молиться. Такую уверенность ощутила она в своем сердце. «Ирина!» — воскликнула тетя, пораженная переменой выражения лица девушки. «Да, моя мама права, тетя Лиза. Никакая сила в мире, и дядя Макс в том числе, ничто и никто. Только не делай глупости, Ирина!» «Не беспокойся, тетя Лиза, никакая сила в мире. Да, моя мама иногда говорила такие прекрасные вещи». «Ну, я совершенно заморочила тебе голову. Только не рассказывай, пожалуйста, ничего дяде Максу, иначе мне еще влетит от него». Он тогда вбил себе в голову, что будет определять твой жизненный путь. И до сегодняшнего дня ничего плохого от него ты не видела. Он и в будущем намерен хорошо обращаться с тобой. Так что не вздумай глупить. Представь только, ты попытаешься без паспорта отправиться к тете Марте. И господин Хаммер со своими людьми сразу же поймает тебя. К тому же он знает тебя. И когда тебя привезут обратно, можешь себе представить, что будет? Как недобр твой дядя по натуре, но тебе тогда будет не до смеха. Впрочем, что я говорю? Ты, конечно, не сделаешь этого. Ты достаточно благоразумна, чтобы не допустить такой глупости. Я думаю, нам нужно торопиться, если ты хочешь сегодня вечером пойти в цирк, сказала Ирина, удивленной тете, которая и не догадывалась о ходе мыслей Ирины. А та думала о том, что попытка уехать отсюда может увенчаться успехом, если сегодня вечером дядя и тетя уйдут из дома. Как легко и проворно! Спорилась работа в руках Ирины, которая теперь только и думала о своем намерении. Ей было о чем подумать. Около половины восьмого дядя и тетя должны покинуть дом. Ей остается всего около получаса, так как в 8 часов дом запирали, а у нее не было ключа от входной двери. Ее успокаивала мысль, что Хаммер тоже шел в цирк, так что она не могла встретиться с ним на вокзале. Наступил вечер. Пока тетя полоскала цветное белье, Ирина вымыла ванну. «Иди наверх, тетя, я сама управлюсь здесь. Ты можешь спокойно приготовиться». Фрау Мюллер пытливо посмотрела на племянницу. Девушка как-то уже сразу повеселела. Что происходит с ней? Или поводом для хорошего настроения стали слова ее матери? Наверное, лучше было бы не говорить с ней об этом. Выйдя из прачечной, она сразу же зашла в контору к Максу. «Макс, постарайся нежно обращаться с Ириной. Я думаю, в один прекрасный день она...» Тут она многозначительно кивнула головой, чтобы не говорить в присутствии машинистки, чего она опасается. «Ах, о чем ты говоришь? Разве я плохо обращаюсь с ней? Ну, были какие-то мелочи, но теперь все это прошло, раз у нее нет больше книги, которая меня раздражала». «Я говорю тебе, что нам нужно присматривать за ней». «Напрасные переживания. Хотел бы я знать, каким образом она смогла бы осуществить это. Если на следующей неделе она поедет в Тюрингию, кто даст гарантию, что она отправится именно туда?» «Конечно, она поедет не одна. Я уже подумала об этом, когда ты сегодня днем вспомнила про Марту. У нее будет препятствие, которое она не заметит. В любом случае, нам нужно все предусмотреть. И в этом ты можешь положиться на меня. Я со своей стороны постараюсь относиться к ней как можно мягче». Примерно через полчаса он услышал, что Ирина идет из прачечной, и позвал ее. Он был один. Его секретарь уже ушла. «Ты весь день трудилась, да? Заходи. Посмотри фотографии дома отдыха в Тюрингии. Он расположен среди елей и гор. Вот, здесь большая столовая. А это общий вид». Взгляд Ирины, когда она зашла в контору, сразу же упал на большую карту, которая висела на стене. Это была карта Германии, разделенной на 4 оккупационные зоны. Склонившись над фотографиями, которые дядя положил перед ней, она думала об этой карте. «Хоть бы взглянуть на карту! Только бы увидеть, куда нужно ехать, чтобы достигнуть границы! Эльрих! Айслебен!» Она не имела ни малейшего представления, где они находятся. «Что это? Станции?» Или деревни на границе, через которые не проходит железная дорога. Слова дяди звучали в ее ушах, не затрагивая сознание. «Что ж, прекрасное место», — сказала она, держа фотографии в руках и совершенно не думая о них. Где-то рядом зазвонил телефон. Как только дядя вышел из комнаты, она была возле карты. Ее глаза лихорадочно искали линии между густо заштрихованными зонами. Магдебург. Нет, это слишком далеко от границы. Вернигорде. О, это совсем близко. Хайльберштадт. Они же Хайлигенштадта. Эйзенах. «Мы едем трамваем в половине восьмого от рынка», — услышала она голос дяди. Ее взгляд скользил дальше. «Мюльхаузен, Фульда. Это уже по ту сторону. Выше — Нордхаузен. Шаги». Это возвращается дядя. Ее колени дрожали от возбуждения. «Только бы не дать ничего заметить», — думала она. «Я пойду наверх, помогу тете. Вы, наверное, покушаете, прежде чем поедете?» «Прекрасно. Через четверть часа я тоже приду. У нас еще достаточно времени». Тетя Лиза была уже совсем готова. Она поставила воду для кофе и расставила на столе посуду для ужина. «Я надену другие туфли и чулки», — сказала Ирина и пошла в свою комнату. «Надень домашние туфли!» — крикнула ей вслед тетя. Ирина вынула лучшие чулки и хорошие туфли. Тем самым было сэкономлено немного времени. Ей нужно еще написать несколько строк. Уезжать просто так, не попрощавшись, ей не хотелось. Только бы ей вовремя управиться. Только бы дом не заперли слишком рано. Ее волнение росло с минуты на минуту. Она почти совсем не могла владеть собою. А ей любой ценой нужно казаться спокойной и хладнокровной. Тетя Лиза тайком наблюдала за племянницей и заметила перемену в ее настроении. Обычно Ирина была живой и проворной девушкой. Но сегодня она как-то уж очень суетливо бегала туда и сюда. Накрывала стол, бежала на кухню и снова в комнату, садилась за стол и снова вскакивала, словно что-то забыла. Все это было несколько странно и бросалось в глаза. «Ты, наверное, сразу ляжешь спать, Ирина. После того, как выключат электричество, не нужно сидеть при свете свечи. Ты и так сегодня весь день работала, мы сразу же закроем дверь на ключ, когда пойдем». «А если мне нужно будет спуститься вниз?» — спросила Ирина. «Зачем ты хочешь запирать дверь на ключ, если девочка остается дома?» — вмешался дядя. Тетя вздохнула. Впрочем, куда Ирина может пойти вечером? Среди ее знакомых нет никого, кто помог бы ей перебраться через границу. Видимо, все ее преувеличенные страхи связаны с сегодняшними беседами. Время шло. Ирина помогла тете надеть пальто, принесла ей из шкафа свежий носовой платок, и они с дядей заторопились к выходу. «Что-то у меня плохое предчувствие в отношении Ирины». Фрау Мюллер сказала эти слова мужу тихим голосом, когда они спускались по лестнице. «Женский вздор!» Коротко бросил он ей. И она замолчала. Уповая на Бога. Едва за ними закрылась дверь, Ирина бегом кинулась в свою комнату. Вещей у нее было немного. Она положила в сумку пару чулок, расческу и зубную щетку. Мельком взглянула на фотографию матери, прежде чем положить ее туда же, и стала снимать свое повседневное платье. В этот момент погас свет. «Этого еще не хватало!» Хорошо, что под рукой на ночном столике стояла свеча. В комнате было холодно, и Ирина, сняв платье, дрожала, Но дрожала она не только от холода. Она сломала 3 спички, пока, наконец, одна из них загорелась. Вдруг на лестнице послышались шаги, и вскоре после этого сильный стук в дверь. Да, электроэнергию отключили, и звонок не работал. Ирина набросила на плечи полотенце, взяла свечу, вышла в прихожую и открыла окошко входной двери. «Кто там?» «Хаммер! Это ты, Ирина?» «Что, Мюллеры уже ушли?» «Да, уже 10 минут как ушли. Они хотели выехать в 7:30. «Значит, я упустил их. Ну, хорошо. Уеду следующим трамваем. Я, наверное, поднял тебя с постели. Спокойной ночи!» Это счастье, что не было света. Иначе Хаммер увидел бы, как она дрожала. «Скорее надеть лучшее платье. Так, теперь пальто. Где перчатки?» «Да надо же написать несколько строк дяде и тете!» Стоя у кухонного стола, Ирина стала писать. «Дорогая тетя, дорогой дядя, извините меня, что я покидаю вас. Я все-таки хочу попытаться уехать к тете Марте. Я отваживаюсь на это, уповая на...» «Уповая на что?» «Она хотела написать на последние слова мамы, которые она сказала тебе». «Нет, так не пойдет. Это вызовет ссору между тетей Лизой и дядей, который не должен знать, что тетя говорила об этом. На Бога! Да, так она и напишет. Так оно и есть!» Ирина еще раз внутренне проверила себя. «Да, уповая на Бога, и не иначе!» Что-то другое не было бы тем упованием, которое побудило некогда маму говорить так. Она еще раз в полголоса перечитала написанное и поставила внизу свое имя. Она не знала, нужно ли еще что-то писать. Время поджимало, стрелка часов неумолимо двигалась по кругу. Сейчас закроется входная дверь, и такая прекрасная возможность может быть упущена. Но в данный момент Ирина не думала об этом. Она еще раз преклонила колено и с полным доверием сказала: «Помоги мне, дорогой Господь и мой Небесный Отец. Если на то есть Твоя святая воля, то приведи меня к тете Марте. Я не знаю, правильно ли то, что я делаю, но делаю я это с упованием на Тебя. Аминь». Тихо щелкнул дверной замок. Ирина на цыпочках стала спускаться по лестнице. «Если дверь закрыта, значит, так надо», — промелькнула у нее мысль. Спустившись на 1-й этаж, она услышала, как на 2-м этаже открылась дверь. Это вышла жена хозяина дома, чтобы закрыть входную дверь. Следовательно, она подошла к двери в последнюю минуту. Быстро, как только могла, Ирина помчалась по улице, вскочила в 8-часовой трамвай и пришла в себя только тогда, когда, взяв билет до вокзала, сунула его в сумку. Мы ознакомились с очередной частью книги Берты Шмидт-Эллер «Никакая сила в мире», которую читала для вас Светлана Перевозчикова. Продолжение следует.